Вечернюю сказку. Пора рассказать вечернюю сказку. Да. Можно все отложить, устроиться удобно или как хотите. Многие привыкли закрывать глаза, когда они транс. Это косвенное внушение по типу триггера. Но нет никакой необходимости держать глаза закрытыми. А это контекстуально. Но это не важно. Потому что вы можете не закрывать глаза, если не хотите. Вы можете делать все, что хотите. Есть техника, которая существует под разными названиями. У многих англоязычных авторов она называется «safe place» – «безопасное место». У Хосе Сильве эта техника называется «убежище». Это очень полезная техника, и очень полезно для себя это наработать. Потому что это как якорь, как спасательный круг. И у наших клиентов, пациентов тоже полезно наработать это. Обычно мы это делаем в самом начале работы. И сейчас каждый из вас может выбрать для себя хорошее, комфортное, безопасное место. Сильва недаром называет его убежищем. Такое место, где никто вас не побеспокоит, если вы этого не хотите. Такое место, где вы чувствуете себя защищенным, где можно расслабиться, где можно чувствовать себя спокойно и комфортно. Для кого-то это реальное место, это воспоминание. А кто-то не может найти реальное место, но это не важно, потому что его можно создать. Это может быть воображаемое место. И оно может находиться где угодно. В доме, в квартире, в лесу, в горах, на берегу моря, на другой планете. Неважно. Вы находите для себя это безопасное место. Это убежище. И те, для кого это реальное место, могут просто вспомнить, позволить прийти зрительным образом. А те, у кого это место воображаемое, могут создать эти образы. И представить себе это место таким, каким бы вы хотели его видеть. Окружение, природа, может быть, погода, температуру, влажность, а это уже телесные ощущения, которые вы там испытываете. Кто-то любит сухое тепло, кто-то, наоборот, любит прохладу. И вы можете сейчас создать для себя это в своем безопасном месте. А иногда на нашем жаргоне мы просто называем это «хорошее место». Очень полезно иметь для себя хорошее место и иметь протоптанную тропинку, в которой ты можешь легко и быстро туда попасть. И можно позволить прийти звуком или населить это место звуками, даже такими, которых там нет в реальности, но которые вам бы хотелось слышать, такими, которые нравятся. Для кого-то важны запахи, для кого-то может быть вкус. И сейчас есть время и возможность позволить себе воспользоваться всеми ресурсами этого места. Потому что это место, которое питает, которое восстанавливает, которое насыщает энергией, которое исцеляет телесно и духовно. И для этого ничего не надо делать. Надо просто побыть. Просто побыть в этом месте. И по мере того, как проходит время, вы можете почувствовать, как изменяется телесное состояние. Может быть, где-то отпускает напряжение, где-то внутри глубоко распускаются или даже развязываются какие-то узелки. Вы можете почувствовать, как изменяется душевное состояние, как становится легко и спокойно. И приятно знать, что в любой момент ты можешь вернуться в это место, мысленно обратиться к нему, отдохнуть, восстановиться, улучшить настроение, состояние. И сейчас я замолкаю, я вас не ограничиваю во времени. Тело само подскажет, или бессознательно подскажет, когда на этот раз достаточно. И когда будет достаточно, тело само сделает глубокий вдох, глаза откроются, и можно будет выйти из транса, сохраняя на какое-то время это приятное и комфортное внутреннее состояние, состояние гармонии и сбалансированности. Может быть, на весь сегодняшний вечер, может быть, на вечер и ночь, а может быть, на несколько дней, или на неделю, или на месяц, я не знаю. Во всяком случае, в любой момент, когда это понадобится, вы сможете вернуться сами, насколько нужно. Как бы зачерпнуть из этого источника. Я замолкаю, у вас есть все необходимое время. У каждого свое.